Глава 5. Сумасшедший вихрь подхватил меня и понес с головокружительной скоростью. Я падала в бездну, и казалось, будто мое тело сейчас разорвется на 1000 мелких кусочков. Ни одна мысль не успела проскочить в моем сознании. Через мгновение портал выплюнул меня на каменные плиты. Я покатилась по полу, все еще продолжая зажимать уши ладонями и кричать, пока не поняла, что путешествие уже закончилось. Магистр Майрон потрогал меня носком сапога. «Жива? Тогда поднимайся на ноги». «Ну вот, теперь она наверняка вся в синяках», – недовольно проговорил старик. «До свадьбы заживет», – парировал маг. «Вставай, Белла, сегодня у нас много дел». Чуть отдышавшись, я села и огляделась по сторонам. Перед глазами у меня еще прыгали яркие всполохи ослепительного света, похожие на блики солнца, отраженного водой. На скромном серо-коричневом приютском платье таяли искристые снежинки, щеки покусывало от мороза. «Там было холодно», – сказала я и растерла заледеневшие руки. «Это эффект от моментального перемещения. Никакой угрозы для жизни», – соизволил объяснить мне Майрон. Я отметила про себя, что его черная шевелюра растрепалась и тоже посверкивала от инея. Герцог Карл, как ни в чем не бывало, расхаживал туда-сюда, вертя в руках трость. Видно, для этих господ порталы были привычны так же, как простые двери. Наконец я встала и робко оправила платье. Нас окружали мрачные стены из грубо отесанного камня. Они вздымались вокруг так высоко, что я не видела потолка. Казалось, что тяжелая кованая люстра с оплывшими свечами свисает прямо из бархатной темноты. Куда же мы попали? «Это тюрьма?» – несмело спросила я магистра. «Это моя личная башня, где ты и будешь жить до встречи с драконом». «И учиться быть принцессой Реджиной?» «Именно. Пойдем, покажу тебе твои покои и познакомлю кое с кем». К этому моменту зрение уже вернулось ко мне, и я увидела коридоры, убегающие в разные стороны от площадки, на которую мы приземлились. Света не доставало, но я надеялась, что хотя бы в комнате у меня будет окно. «Они же не хотят, чтобы у будущей принцессы было зеленое лицо», — подумала я про себя и не ошиблась. В роскошных покоях нас уже ожидали. Статная светловолосая женщина с тоненькой талией и высокой грудью чуть заметно кивнула. «Рада видеть вас, ваша светлость», — она хитро прищурилась. Глаза у нее были зеленые, как у кошки. «И вас, первый чародей». «Я доложу королю Ренвику о нашем прибытии», — сказал старик Карл и исчез за дверью. Майрон кивнул в мою сторону и обратился к женщине. «Леди Миранда, я рассчитываю на вас. Вы должны выучить эту сиротку вести себя так, как подобает девушке, выросшей во дворце». «Все будет сделано в лучшем виде, магистр. Я вижу, вам удалось откопать весьма перспективный экземпляр. Где вы раздобыли эту девушку?» «В пансионе «Теплый дом» в Элории». Майрон выудил из-за пазухи серую папку с моим личным делом и протянул красотке Миранде. Леди пробежала глазами скудно заполненные листочки. Вся моя жизнь умещалась на паре страниц. С одной стороны были записаны имена мамы и двоюродной тетки, а также адрес домика в пригороде Миднеса, где мы с Талисой появились на свет. Справа был табель с отметками о моей успеваемости. Моя будущая наставница провела по нему изящным пальцем. «Что ж, если верить этой бумажке, девочка знакома с грамотой и некоторыми науками». «Это правда, Белла?» «Да, госпожа», – учтиво ответила я и присела в поклоне. «Нас обучали». «Уверена, что этого недостаточно, но мы будем работать. Ну-ка, пройдись до окна и обратно». Я подняла голову и выполнила требования леди Миранды, стараясь держать осанку и не задевать потертыми носками ботинок пушистый ковер с длинным ворсом. Макс с усмешкой наблюдал за мной со стороны. Леди подсокала языком и нахмурилась. «Уж наверняка ходила я не как благородная Реджина, но что есть, то есть». Времени на поиски новой кандидатки у господ не было. «Прежде чем вы начнете, советую отмыть и переодеть девчонку». «Не беспокойтесь, первый чародей, я знаю, что делать». С этими словами Миранда, шурша платьем, прошествовала к камину и швырнула папку с моим личным делом на тлеющие угли. За решеткой взметнулось пламя и в считанные секунды поглотило бумагу. У меня от чего-то защемило сердце, словно сожгли какую-то частичку меня самой. «Вот и прекрасно», – расплылся в улыбке Майрон. «Отныне нет Беллы Линд. Есть только блистательная Реджина Лилия Анивер. Привыкай, сиротка, маску лучше не снимать ни днем, ни ночью. Нужно, чтобы она приросла к тебе». «А что с ее даром? Вы проверяли кровь этой девчонки?» «Да, леди Миранда, ее кровь в полном порядке. Дар пока спит, но я расскажу ей о последствиях его пробуждения». «Чуть позднее, а пока займитесь характером и манерами нашей принцессы, и расскажите ей все, что знаете о драконах и о мужчинах». «О мужчинах? В подробностях?» – кокетливо повела плечиком красотка. «Она должна быть готова к тому, что произойдет в первую брачную ночь». Взгляд черного мага посуровил. Мне почудилось, будто в нем промелькнуло сожаление. Не хватало еще, чтобы она устроила истерику в спальне владыки драконов. «Я расскажу», — томно пообещала леди Миранда. Магистр Майрон кивнул и развернулся, чтобы оставить нас одних. Но наставница подлетела к нему и словно невзначай тронула за плечо. «Вы не сказали, может ли девчонка покидать башню?» «Белл... Реджина должна познакомиться с королевским дворцом. Да». «Нельзя, чтобы ее увидели раньше времени, пока настоящая принцесса здесь». «Ну, разумеется, это легко решить. Подождите пару минут». Он вышел, и мне на миг показалось, что в покоях стало легче дышать. Я обвела глазами мою тюрьму на ближайшие месяцы. Никакое другое название башни мага не подходило. Комната представляла собой мечту 17-летней девчонки. Мягкий пушистый ковер, большая кровать под балдахином, с пышным и кружевным, словно взбитый персиковый крем бельем, туалетный столик с овальным зеркалом и целой батареей флакончиков и баночек, огромный шкаф, дверь которого была приоткрыта, а внутри таились изысканные наряды. Письменный стол, полка с книгами, комод и диванчик, заваленный шелковыми подушками. На спинке дивана сидел большой голубоглазый заяц из белого плюша. Талиса была бы счастлива заполучить такого в подарок. В пансионе все игрушки были общие, и строгая госпожа Аманда не позволяла забирать их из общей залы. У зайца были длинные уши, и смотрел он печально. «Нравится», — прервала мои размышления леди Миранда. «Как вам сказать, я бы предпочла свободу. И вон того зайца», — подумала я, но вслух произнесла совсем другое. Похоже, я уже начала учиться лицемерию, как и было задумано. «Здесь очень мило». «Еще бы, после клоповника, из которого тебя выдернули, даже башня первого чародея покажется дворцом. Эти покои – моя работа. Я готовилась не одну неделю». «Благодарю вас, госпожа», – пробормотала я. В руке наставницы появился колокольчик, и из-за шелковой занавеси в стене выплыли две юные служанки. Девушки низко поклонились Миранде и замерли. Мне бросилось в глаза, что они похожи. У обеих на лбу были причудливые татуировки. «Это Лира и Дея, твои камеристки. Они будут помогать тебе одеваться, мыться, причесываться и делать все остальное». «Но я и сама умею», — невольно возразила я. «Мне 17 лет». «О, светлые боги, тебя еще учить и учить», — воскликнула леди Миранда. «Принцесса не одевается сама, заруби это себе на носу, и не моет за собой тарелки и не чистит обувь. Я думала, в пансионе должны рассказывать о таких простых вещах». «Конечно, нам рассказывали об этом на уроках, но я растерялась и позабыла». Поспешно кивнув, я повернулась к двери, где снова, как черное изваяние, нарисовался зловещий Майрон. «Подойди сюда», – процедил он мне. Я не могла до конца понять, но мне казалось, первого чародея раздражает вся эта затея – сделать из меня принцессу. Он ведь обронил, что я могла бы стать его ученицей. Здесь, в покоях лже Реджины, я особенно остро чувствовала его недовольство. В руках Майрона было ожерелье из серебра и лунного камня, а в центре сверкал, как черный глаз, отполированный агат. Магистр бесцеремонно откинул мою косу и застегнул украшение у меня на шее. «Это мне? Для чего?» «Ты не глупа и понимаешь, что это не просто подарок», — негромко сказал маг. «Это артефакт невидимости. С ним ты можешь ходить по всему королевскому дворцу и саду. Ни одна живая душа не увидит тебя. А я всегда буду знать, где ты». «Но», — продолжила я, — «но ожерелье убьет тебя, если ты задумаешь убежать. Будь с ним осторожна».